Глава четвертая. Пять полосок для мужа. Ишь, как нервничает. Кашусь за столом на Кирилла. Что, милый, новость о беременности Виточки не выходит из головы? Пару минут назад он опрокинул свой стакан, только что пронес мимо рта вилку с помидором черри. Он словно сам не свой. На нем лица нет. Машунь, пирог передержала, что ли? Смеется свекровь. Ага, равнодушно бросаю я. «И мясо вроде пересолила», — упрекает она. «Влюбилась, что ли?» «Я? Влюбилась?» Я звонко хохочу и пробегаюсь пальцами по плечу мужа. «Если только в Кирилла. Столько лет вместе, а люблю его так, как будто только вчера познакомились. Поворачиваюсь к нему и пристально смотрю в глаза. «Милый, а что тебе на работе подарили?» «Да ничего особенного», — пожимает плечами он. «Коньяк и почетную грамоту». «Почетные грамоты — это хорошо», — одобрительно кивает свекр. «У твоего деда ими все стены в кабинете были увешаны. Так что и ты держи марку. Он тебе не просто так бизнес оставил, а чтобы ты продолжил его с достоинством». «Поддерживаю», — восклицаю я и поднимаю бокал. «Давайте выпьем за тест». Муж резко закашливается и смотрит на меня округлившимися глазами. «Какой тест?» «Ну как же? Раз тебе вручили грамоту, значит, ты прошел тест. Всем доказал, что ты отличный начальник». Муж залпом выпивает содержимое стакана, наливает еще, а я замечаю, как на его лбу выступают капельки пота. «Маш, Кирилл недавно обмолвился, что ты ходила к тарологу. Поделишься, что там тебе нагадали?» «Я и правда на днях ходила к тарологу, чтобы она подсказала мне, в каком направлении двигаться». «Снова пойти работать в школу или заняться управлением базы отдыха, к чему меня подталкивал муж. Но это слишком скучная тема для разговора. Пора переходить к делу». «Ой, таролог мне такое выдала, когда я попросила сделать годовой расклад на Кирилла. Представляете, сказала, что у него скоро появится ребенок». «Так это же здорово!» – радостно восклицает свекровь. «Мы уже ждем, не дождемся внучат». «Главное, когда она на меня расклад делала, то детей почему-то не увидела». Развожу руками я. «А у Кирилла увидела». «Все тарологи и астрологи – полная чушь», – рычит Кирилл. «Только деньги умеют высасывать». «Да какая же это чушь?» – возмущаюсь я. «Виолетта так и сказала, что у тебя в течение этого года появится ребенок». Внимательно наблюдая за тем, как каменеет его побелевшее лицо, пальцы сжимают вилку. «Виолетта?» Не глядя на меня, хрипит муж. «Ну да, Виолетта, таролог». Издеваюсь я и перевожу все внимание на свекра. «Сразу вспомнила про вашу племянницу из Рязани. Как она поживает? Обещала в гости приехать, а сама забыла про нас». Замечаю, как свекровь удивленно вытягивает лицо, открывает рот, чтобы что-то сказать, но свекр быстро опережает ее. «Да-да, я недавно созванивался с отцом Виты. Он сказал, что она приедет к вам как-нибудь». То ли он под столом пнул свекровь, чтобы та молчала, то ли с локтя ей дал. Не зря же она растянула на губах фальшивую улыбку и сидит поддакивает. «Ну так пусть у нас останавливается!» Широко улыбаюсь я и смотрю на мужа. «Правда, милый? Ты будешь работать, а я развлеку Виолетту. Прогуляемся с ней по зимней Москве, покажу ей город». «Хорошо», – прочистив горло, кивает муж. «Как скажешь». «Ну вот и прекрасно». Вздыхаю я, оглядывая мужа и его родителей. Получился отличный праздничный спектакль, в котором все показали свое истинное лицо. Смотрю на свекра, который уминает мой пирог. На свекровь, которая улыбается мне в глаза. На мужа, который заврался до нельзя. И чувствую, как горлу подкатывает тошнота. Да чего же вы все противны. Я нарочно разыграла весь этот спектакль. Хотела посмотреть, до какого уровня способна опуститься эта семейка. Что ж, пора заканчивать делать из меня идиотку. Спектакль окончен. Настало время раскрыть карты. А у меня есть тост. Я встаю, беру бокал и собираюсь рассказать всем присутствующим о том, что сестры из Рязани не существует. Затем поведаю им об интересном разговоре, который я сегодня подслушала. Поздравлю свекра и свекровь с тем, что у них скоро появится внук. В конце пошлю их всех, заберу из подсобки вещи, которые я приготовила к отъезду, и сяду в такси до Королева. «Ой, подожди, Машунь!» Взволнованно произносит свекровь и подносит к уху звонящий мобильник. «Слушаю, Аглая Семеновна». «Давление подскочило. Ой, сейчас приедем. Да-да, мы немедленно выезжаем». Она скидывает звонок, выходит из-за стола и бежит одеваться. «Гера, давай скорее. Сиделка сказала, что у матери давление подскочило. Поехали, поехали». Они за секунду оделись, извинились и выбежали за дверь. «Вот и поужинали». Вздыхает муж, обнимая меня за плечи, и шепчет. «Можем продолжить вечер в спальне?» «Фу, морщусь я». Он с головы до ног пропах духами своей Виолетты. Пришел домой с ее помадой на воротнике и думает, что я ничего не заметила. А потом вместе со своими родителями продолжал делать из меня идиотку за столом. Я сжимаю губы, собираюсь оттолкнуть его и выплеснуть все, что держу в себе весь этот день. Но от обиды в горле стоит ком, и я не могу вымолвить ни слова. «Я буду ждать тебя в спальне». Кирилл целует меня в шею и направляется в спальню походкой довольного жизнью говнюка. Закрываю за собой дверь в ванную, включаю воду и шумно выдыхаю. «Соберись, Маша. Иди и выскажи ему все, что о нем думаешь». Умываю лицо холодной водой, выхожу из ванной и слышу. «Нет, еще не поговорил с ней», – тихо произносит Кирилл. «Вид, я же сказал, что для начала она должна подписать документы на дом. Так, все, сегодня не звони. Завтра поговорим в офисе». Я делаю шаг обратно в ванную и смотрю на свое отражение в зеркале округлившимися глазами. «Он хочет мой дом? Меня трясет от ужаса. Я не могу в это поверить. Он не только изменял мне, но и дом хочет забрать. Дом, который достался мне от бабушки. Хочешь построить семейную базу отдыха на этом месте?» Цежу сквозь зубы. «Закатай губу, подонок». С колотящимся сердцем смотрю на полочку с моими принадлежностями, впиваясь взглядом в полоски для депиляции, быстро сую их в карман платья, выхожу из ванной и иду в спальню. «Милый, я ж тебе еще подарок не подарила». Сдуваю со лба челку, толкаю его на кровать, открываю ящик с моими колготками, достаю две пары чулок и обжигаю его страстным взглядом. «Давайте вашу ножку, именинник». Котик решила выпустить коготки?» Довольным голосом протягивает Кирилл и выпрямляет ноги. «Давненько у нас такого не было». С наслаждением прикрывает глаза и добавляет. «Вот это подарок. Вот это я понимаю». Я привязываю его ноги к изножью кованой кровати, делаю несколько крепких узлов и перемещаюсь к изголовью. «Давай свои сильные руки, любимый», – шепчу страстно. «Вот так? Отлично. Не туго?» Приглушаю свет в спальне, медленно подхожу к кровати, сажусь на него сверху, закусываю губу и веду ладонью по его волосатой груди. «Готов получить свой главный подарок?» – спрашиваю томным голосом. Берусь пальцами за подол своего платья, тяну вверх, делая вид, что собираюсь снять его, но резко опускаю обратно и меняюсь в лице. «Думаешь, что я ни о чем не знаю? Думаешь, что я дура, да?» «Маш!» – хмурит брови Кирилл. «В чем дело, малыш? Я ничего не понимаю. О чем ты?» «А я сейчас все объясню». Вздергиваю подбородок, обжигая его взглядом и достаю из кармана полоски. Фирменные, немецкие. Волосы отдирают в два счета. «Это что?» – хрипло изрекает муж. Я замечаю, как он пытается высвободить руку. «Полоски!» – равнодушно хмыкаю я, прилепляю полоску к его груди и тщательно разглаживаю ее. «А чем я хуже Виолетты? Она же подарила тебе сегодня две полоски, верно? Ну, а я решила подарить тебе сразу 5». Резко отрываю полоску от его груди и закрываю уши от дикого крика. «Я тебе все объясню!» – скривив лицо, произносит муж. А я тем временем прилепляю к его подмышке следующую полоску. «Сейчас будет больновато», – предупреждаю с улыбкой. «Ну ничего, мне тоже было больно, когда узнала, что Виолетта тебе не сестра, а любовница». Отрываю полоску, морщусь, глядя на его мучение, и, не дав ему передохнуть, прилепляю следующую ко второй подмышке. «Маша, остановись! Маша, не надо!» «Потерпи, дорогой», – заботливо говорю я. «Я же терпела, когда поняла, что твоя любовница спала в нашей кровати». Я отрываю полоску и, сжав губы, залепляю ему пощечину. Мое тело горит. Я готова убить его прямо сейчас. Кирилл пытается высвободить руки, быстро дергает ногами. Его лицо красное, злющее. Вены на шее вздулись от напряжения. «А это тебе за то, что выставил меня дурой перед родителями». Прикрепляю полоску к его паху, как следует разглаживаю ее, чувствую, как напрягается все его тело. Резко отрываю, смотрю на его багровое лицо, которое перекосило от боли, и процеживаю сквозь зубы. Вот что мне пришлось терпеть на шугаринге, чтобы радовать тебя. Как дура хотела угодить тебе во всем. Старалась выглядеть на все 100, но, видимо, тебе этого было мало. Маш, я не люблю ее. Мне нужна только ты. Нужна ради дома, усмехаюсь мысленно. Но пока не говорю ему о том, что я и об этом знаю. Для начала мне нужно сесть в такси и отъехать на безопасное расстояние. А не то вдруг сейчас высвободится, и ему придет в голову проверить сейф. Я слезаю с него, пристально смотрю в глаза. Ты предал меня, и я подаю на развод. Даже не вздумай. Я никуда тебя не отпущу. И это говорит мне человек, привязанный к кровати? Усмехаюсь я и обвожу брезгливым взглядом его красное тело. Удачи тебе с Виолеттой. В корзине для белья твои носки пусть сама постирает. И на кухне пусть тоже сама приберет. Теперь она здесь хозяйка. Смотрю на сейф, стоящий на окне, и добавляю. Кстати, тебя ждет еще один подарок. Потом отпишись, как найдешь его. Захлопываю дверь в квартиру, вызываю такси, спускаюсь на первый этаж, открываю подсобку, достаю оттуда чемодан с вещами, затем вытаскиваю сейф. Слава богу, что он небольшой. Подкатываю таксисту чемодан, он убирает его в багажник, а я бегу в подъезд за сейфом. Таксист помогает мне поставить его на заднее сиденье, я сажусь рядом и с облегчением выдыхаю. Представляю реакцию Кирилла, когда он поймет, что я подменила сейф. Вспоминаю, как сегодня днем я заказала в интернет-магазине точно такой же, как стоял у нас в квартире. Мне привезли его в течение часа, а я за это время успела собрать чемодан и отнести его вместе со старым сейфом в подсобку. Спрятала сейф за соседский велосипед и накрыла курткой, чтобы никто не увидел. Мне не составит труда открыть его. Мой отец слесарь и справится с ним в 2 счета. Кирилл тоже кого-нибудь наймет, чтобы открыть новый сейф. Надеюсь, ему понравится мой прощальный подарок, который лежит в нем.